Балка осталась позади. Свернув к северо-востоку, я передвинул кресло в тень рубки. Перекусил, сварил кофе на примусе и выкурил трубку, набитую харьковским табаком. Когда Зеб достиг большого и очень длинного полузасыпанного песком дома с плоской крышей, на которой проросли кусты и кривые деревца, я уменьшил скорость, улегся на палубу, выставив голову над бортом, посмотрел вниз. Здание выступало из склона холма, ближнюю стену песок скрывал лишь на треть. Сквозь окна открывались глубокие залы, и пока самоход катил вдоль постройки, я разглядывал их сверху. Пыльный сумрак рассекали столбы солнечного света, плитка на стенах, какие-то кабинки, прячущиеся в полутьме прилавки, блеклые тени, мусор, битое стекло и сухие листья. Что здесь было раньше? Огромный рынок? Или, может, вокзал, вроде тех, которые предки, как я слышал, строили на железнодорожных путях? Зеб ехал дальше. Разделенные покосившимися перегородками залы тянулись внизу, и вдруг на одном прилавке в тусклом размытом столбе света я увидел фигуру. То ли человек, то ли мутафак, или человекообразный мутант, так называемый антроп. Существо сидело на корточках, голова медленно поворачивалась из стороны в сторону, под ней что-то болталось. Хобот? Я сощурился, вглядываясь в сумрак. Не разглядеть толком. Голова поднялась. Существо поглядело на меня, проезжающего тремя этажами выше, и прыгнуло. Ноги или задние лапы распрямились, будто у жабы, и оно исчезло под дальней стеной, где зияли темные дыры. Покачав головой, я встал. Что это было? Что за племя обитает в заброшенной громаде? Внизу наверняка есть подвалы, древняя канализация. Часть ее теперь непроходима, но по многим трубам еще можно передвигаться. Там целый мир. И мы, обитатели пустоши, ничего не знаем о нем. Иногда в глухих дальних городках пропадают дети или подростки, и местные утверждают, что их утащили какие-то твари, появившиеся из-под земли. Говорят, кое-кто видел даже целые поселки, из которых внезапно исчезали все обитатели. Вот только вчера там жили люди, а на следующий день вернувшийся из недолгой поездки человек находит лишь пустые дома. Одни рассказывали, что перед такими исчезновениями над этими поселками иногда повисает какое-то странное облако или смерч, хотя другие говорили, что на самом деле виноваты платформы, парящие высоко в небе, таинственные хозяева которых зачем-то похищают людей. Древнее здание осталось позади. Спустившись в трюм, я проверил груз. Бочонки надежно привязаны, ящики стоят на своем месте. Вид их мне в очередной раз не понравился. Да еще тот передатчик. Я едва подавил желание притащить из каморки, где лежали инструменты, фомку с молотком и попытаться вскрыть хотя бы один ящик. Захватив из рубки шляпу, вернулся на палубу, сел в кресло. И взялся было за гитару, но настроения играть не было. Тревога сидела где-то в селезенке и не давала расслабиться. Самоход достиг вершины очередного бархана. Мягко перевалил через нее, спустился и поехал вдоль гряды холмов. Я встал, чтобы сходить за пивом, и краем глаза заметил движение позади. «Разъешь вас всех, некроз, ведь что-то там за мной все же едет! От самой Рязани едет!» Схватив ружье, я нырнул в рубку, вырубил движок, и когда Зеб остановился, соскочил с кормы в песок. Взбежал, увязая в нем по склону бархана, не достигнув вершины, улегся, прополз немного вверх и осторожно выглянул. Желтая шляпа сливалась с песком. Будем надеяться, что меня не заметят. Выставив вперед ствол, я приподнял голову немного выше. Позади не было ничего, кроме барханов до горизонта. Кривая балка давно пропала из виду. Растительности, кроме редких кустов колючек, не видно. И никакой живности. То есть где-то между дюнами наверняка были полевые суслики, ну и какие-то мутанты могли здесь обитать, но все они попрятались от дневной жары. Солнце горело в небе, казавшимся сухим и каким-то выцветшим. Когда смолк двигатель Зеба, наступила тишина, лишь иногда ветер шелестел песком. Над барханом позади возникла серая полоска. Расширилась, стала выпуклой, будто вершина купола. Я замер. Это и был купол. Тускло-серый, гладкий, с синеватым отливом. Он вырастал из-за бархана по мере того, как нечто вползало на его вершину по дальнему склону. Оно было приземистым и размером примерно с половину моего зеба. И покрыто хитином. Во всяком случае, чем-то очень похожим. Платформа небесная, да там же что-то живое ползет. Здоровенная тварь, купол на самом деле. Его башка, а эти торчащие вверх длинные гибкие штыри — усики, и скоро появятся глаза. Но как? Откуда это существо взялось? Почему я ничего никогда не слышал про подобных гигантских монстров? И почему он преследует меня? Пытаясь получше разглядеть его, я приподнялся выше, и тогда существо остановилось. Все застыло. Ветер подул сильнее, по склонам бархана заструились песчаные ручьи. Существо попятилось, видимая мне часть купола стала уменьшаться. Оно меня заметило. Я выпрямился, подавшись вперед и не опуская ружья, но ничего толком разглядеть так и не смог. Тварь исчезла. Зажмурившись, я провел ладонью по лицу, присел и повернулся к зебу. Это следует за мной, но не преследует. Скорее наблюдает. Зачем? И что оно вообще такое? Донесся гул мотора, и я вскочил, крутя головой. Кажется, звук идет из-за барханов слева, где виднеются ржавые останки ангаров. Но какой-то он многоголосый, что ли? Из-за вершин вынеслась красная авиетка. Она двигалась совсем низко. Виден был серый круг пропеллера и голова пилота в обтягивающем кожаном шлеме. Что здесь делает машина гильдии? И почему так невысоко летит? Накренившись, авиетка стала поворачивать, едва не чиркая крылом по вершинам в сторону зеба. Прошла над полукруглыми фермами одного из ангаров. Сначала я увидел вспышку под каркасом из фермы. Спустя пару мгновений долетел грохот выстрела. Сноп огня выплюнул длинный орудийный ствол, торчащий из угловатой башенки танкера, который прятался в полуразрушенном ангаре. Так называют машины, которые умеют делать только в замке Омега. Этот танкер точно принадлежал омеговцам. На передке его была нарисована большая желтая подкова, знак солдат-наемников. Со скрежетом смяв вросшие в песок полукруглые фермы, танкер качнулся и с громким гудением начал сползать по склону. Снаряд попал в хвост ветки. Повалил дым, сквозь него пробились языки пламени. Машина плоским деревянным брюхом свалилась в песок. Шасси взрыли его, погрузившись целиком. На башенке танкера возник омеговец с автоматом. Ветка упала недалеко от зеба. Хвост горел, низину окутывала черная завеса. Из кабины выбрался небоход, прыгнул на широкое крыло, побежал. Солдат-наемник дал короткую очередь. Летун спрыгнул с крыла, подскочил к зебу и полез на палубу. Увидев это, я бросился вниз по склону.